Родное мне существо умирает, отдавая жизнь своему потомству. Многие из вас ее знают. Это Тильда. Она встречала вас и помогала освоиться в Хмарево. Она организовывала для вас вылазки, чтобы вы не заскучали. И сейчас лекари от меня требуют убить ее нерожденных детенышей, чтобы спасти ее и ее партнера Иоанна. Я же надеюсь, что есть другой путь. Я прошу тех, кто обладает даром водной стихии, помочь им и поделиться с детенышами капли своей жизненной энергии, чтобы эта семья могла жить и растить потомство. Я прошу вас. Ответом мне была страшная тишина, а следом ко мне подошли Кирана с Ксандром, молча встав мне за спину. Оба имели воду одной из стихий. «Мы пойдем», — ответил один из знакомых мне по жизни в Хмарево эргов, а следом из-за столов стали подниматься и другие, в том числе и совершенно незнакомые, видимо, из местных. Я открыл портал в бокс, и за мной прошло чуть меньше двух десятков магов и эргов. Софья с Олегом лишь мельком отметили наше появление. Магичка жизни держала ладони на груди Тильды, и она и собственной силой удерживала их на грани жизни. Олег же что-то делал с яйцами, когда его осторожно отодвинул один из эргов. Он забрал кладку и передал ее в центр круга в стороне от столов с телами родителей. Откуда-то взялись бирюзовые струи воды, бьющие фонтаном из камня и циркулирующие снизу вверх и обратно, не заливая ничего вокруг. Яйца уложили на них, как в гнездо. Мне показалось даже, что скорлупа снова засияла чуть ярче. Маги и эрги взялись за руки, и сила из их ладоней заструилась вверх под крышу бокса, образуя водную сферу, переливающуюся всеми оттенками синего и голубого. Очень скоро мы перестали видеть, что происходило внутри, лишь водная завеса наливалась все более яркими цветами, указывая на запредельный уровень магии внутри нее. «Олег, отсекай их», — указала Софья магу смерти на три точки на теле Тильды: грудь, солнечное сплетение и живот. Крысин с закрытыми глазами водил пальцами, словно занимался самой примитивной штопкой. Когда последний стежок был сделан, тело Тильды выгнулось дугой и опало на стол. Она протяжно застонала. Мне было не по себе, но я не вмешивался. Все, что мог, я сделал. Сейчас главным было не мешать, теперь отца, — скомандовала Софья, указывая на те же точки. История со штопкой повторилась. Спустя 5 минут у нас на столах лежало 2 едва живых полутрупа, которые, едва открыв глаза, прохрипели. Что с ними? Столько боли было в этом хрипе, ведь они, похоже, прекрасно понимали, что их жизни неминуемо означала смерть потомства. «Тихо, тихо, тихо, Тиль», — успокаивал я подругу. Ими занялись водники, а в следующий миг водная сфера взорвалась, затапливая все вокруг. Стоящих на ногах припечатало волной к стенам бокса, смыло и пациентов со столов. Я лишь успел перевернуться в полете, чтобы Тиль приземлилась на меня сверху, падая со своей импровизированной больничной койки, а вместе взрыва на фонтанных струях резвилось 3 маленьких фиолетово-синих осьминога. Глава 16. Когда у меня появилась Тильда, бассейн ей строили едва ли не несколько месяцев, переделывая один из этажей башни. Когда появились ее тройня, эрги возвели чашу бассейна и накрыли ее куполом меньше, чем за сутки. Причем большую часть времени потратили именно на вплетение стихийных заклинаний в конструкцию для создания приятного климата внутри. Мне же оставалось лишь открыть портал и заполнить чашу водой из океана. У 3 мелких осьминогов тут же появилось едва ли не 2 десятка нянек, пока их родители приходили в себя после непростого процесса обзаведения потомством. В этом вопросе я попросил помощь Свету. Она же, осмотрев Тильду с Ианом и их выводок, поведала весьма интересную теорию, существующую в лекарском деле, но официально не признанную в их профессиональном сообществе. Во-первых, многоплодные роды в любом случае огромный риск для женщины, будь она хоть эргом, хоть магом, хоть обычным человеком. Но если ведется речь о магически одаренных детях, то существует и еще одна теория. В случае наличия близнецов или тройни считается, что дети являются магически связанными между собой, как этакий артефакт, состоящий из 2 или 3 частей. Наиболее полно свой потенциал они раскрывают, развиваясь вместе, поодиночке же показывают более скромные результаты. Так, в теории понятно, как это относится к нашему случаю. Просто, если я правильно помню видовую принадлежность родителей, то в животном мире осьминоги вообще обзаводятся потомством лишь однажды за всю жизнь. И происходит это потому, что самка зачастую не выживает, отдавая все жизненные силы на произведение яйца и их опеку до момента появления выводка. Но и это еще полбеды, В природе существуют такие же виды кальмаров. А теперь представь, что они нашли друг друга. Мне представлять не нужно было. У меня такая сладкая парочка лежала в лазарете сейчас. Так почему они не позвали на помощь? У нас же связь. Я их, может, и не мгновенно, но доставил бы хоть к лекарям, хоть к магам жизни. Мы им и магический фон бы обеспечили, и все. Почему? Все перечисленные вопросы я прокручивал в своей голове не один час, старательно сдерживаясь, чтобы не устроить и без того измученным Тильде и Иоанну натуральную взбучку. Именно поэтому я возглавил возведение крытого бассейна на территории форта. Правда, для этого пришлось чуть перенести часть оборонительной стены, чтобы строение оказалось внутри защищенного периметра. Почему? Света смотрела на своих пациентов, искусственно введенных в лекарский сон, а они, скорее всего, этого не знали. Я бы тоже этого не знала, если бы на одной из студенческих попоек не пообщалась с девочкой, обучающейся на лекаря зооморфов. Это ветеринара, что ли? Предложил я ближайшую знакомую ассоциацию. Нет, рассмеялась невеста. Ветеринары лечат обычных животинок, а лекари зооморфов, магических и другие расы, только ТС. Я тебе этого не говорила. Так вот, сами Тильда и Иоанн не были в курсе таких особенностей своих видов. Но позвать-то они могли, это же секундное дело. Я все еще кипел возмущением. Возможно, что таким образом отпускал стресс, связанный с возможной потерей близкого мне существа. А теперь мы плавно возвращаемся к теории про многоплодные беременности и взаимодействие плодов в них, обстоятельно объясняла лекарка, наслаждаясь самим процессом. Я, когда проверяла ваших детишек, заметила одну странность. У них пока чувства и эмоции общие. Это знаешь, как если в комнате с малышами начинает плакать один, ударившись или испугавшись, а остальные включаются в процесс в качестве поддержки, хотя у них ничего не болит. Срабатывает стадный инстинкт или еще что-то. Но и на этом странности не закончились, они срабатывают друг на друга как линзы. Возможно, это временный эффект, и со временем он пройдет, но именно он и стал причиной произошедшего. Я почти ничего не понял из твоих объяснений, честно признался я. Хорошо, описываю ситуацию, как видится она мне, тяжело вздохнула Светлана. Тильда с Иоанном отложили яйца где-то в море и ждали появления малышей, по очереди следя за кладкой. Дальше в момент, когда Тильда осталась одна, в одном из яиц проклюнулось сознание, и он потянул жизненные силы из матери. Остальные словно линзы усилили эффект кратно и высосали разом из матери все. Это ты и почувствовал. Та даже аукнуть не успела и, скорее всего, погибла бы, если бы вовремя не появился Иоанн. Он каким-то совершенно непонятным мне образом перенастроил их голод на себя и предложил выпить себя, лишь бы сохранить крохи жизни Тильде. И детки повелись, переключившись на папу, но не отпустив далеко от себя кормушку с мамой. И тут явился ты. Честно говоря, думаю, здесь сыграли и видовые особенности со смертью после произведения потомства, и индивидуальная способность именно этой тройни. Так что, по сути, устраивать взбучку им ни за что. Но мы же могли все это сделать здесь, отконтролировать. Ты, Софья, Олег, магический фон. Не сдавался я. Такую способность даже мы предсказать были бы не в силах. Я сама о чем-то подобном догадалась спустя несколько часов наблюдения за новоиспеченной семьей, и сопоставив настолько разрозненные факты, что этой теорией назвать язык не поворачивается. Знаешь, хмыкнул я тут впервые подумал, что образование – это не только учеба, но и студенческие попойки. Никогда не знаешь, откуда к тебе придет полезная информация. Да уж, не поспоришь, улыбнулась невеста. Надеюсь, ты не ревнуешь, ты знаешь, нет, мы знаем, зачем ты учишься там, а студенческие гулянки, это, считай, неотъемлемая часть учебного процесса. К тому же, у меня вряд ли появятся конкуренты на твои руку и сердце, а если и появятся, то очень быстро исчезнут где-то на болотах, пошутил я, чмокнув невесту в нос, а после и переместился к губам для более глубокого и приятного поцелуя. Оторвавшись от столь занимательного занятия через несколько минут, я обратился к Светлане. Из твоей лекции у меня возник закономерный вопрос. Не грозит ли что-то подобное Таймы? Я отслеживаю ее состояние, и особых опасений у меня нет. Плод развивается нормально, чуть опережая общепринятые сроки. Но ближе к сроку родов я бы рекомендовала перевести ее в лечебницу, где у нас с отцом будет доступ к божественному ресурсу. Мы не всесильны здесь. Я подумаю, честно ответил на предложение. Я вообще ее не хочу никуда отпускать, чревато. А говоришь, чувство ревности тебе неведомо, уколола меня невеста, но как-то беззлобно, прижимаясь к моему плечу. Не в ревности дело. В последний раз в Японии ее украли некие несознательные личности вместе с островом и чуть не убили. И что-то мне подсказывает, что это лишь цветочки грядущего противостояния. Света нахмурилась. Ты не рассказывал. Свадебный подарок Мангустова сработал, пока я пробился к ним. А поскольку все остались живы, мне без разницы, что сработало, нахмурилась Света и отстранилась от меня. Но как член рода и твоя невеста я хочу знать о таких событиях, как и о помолвке твоей сестры с членом императорского рода. Скажи, ты в это поверила? Вопросом на вопрос ответил я Свете. Нет, конечно. Я бы утащила Кирану на проверку в императорскую лечебницу и исследовала, пока не обнаружила бы следы воздействия. Твоя сестра в добром уме и здравой памяти не вышла бы замуж за такого, как великий князь Иван Григорьевич, особенно после событий в смоленских торговых рядах, когда он вас чуть не убил. Светлана говорила с жаром и возмущением, сдунув локон, упавший ей на лицо. Волосы лекарки уже отросли ниже подбородка, но все еще плохо собирались в различные прически, выбиваясь даже из обычного хвоста. Поэтому и не сказали. Нам нужно было, чтобы великий князь поверил в реальность происходящего. Киране пришлось играть роль, и она справилась с ней прекрасно. У Ивана Григорьевича напрочь отбило инстинкт самосохранения. Он мало того, что попытался обработать сестру слезами девственниц. Вот, тварь, выругалась Светлана, сверкнув глазами. Я его импотентом на всю оставшуюся жизнь сделаю. В ней все еще были свежие воспоминания о воздействии этой алхимической дряни. Жить, думаю, ему осталось не так долго, ведь он на ужине в честь помолвки приказал убить императорскую семью, при этом хотел подставить меня. Вот теперь у Светы попросту пропал дар речи. Она смотрела на меня в ужасе и хватала ртом воздух. В общем, мы технично показали императору, какую тварь он пригрел в роду. Теперь уж только от него будет зависеть участь племянника. Но я сильно разочаруюсь, если после такого Петр Алексеевич оставит его в живых. Петр Алексеевич Кречет ознакомился с протоколами допросов племянника. Медведев решил перестраховаться, и великого князя проверили на ментальное воздействие, яды, иллюзии, магию крови и прочее. Чего там только не было. Видимо, Дмитрию Федоровичу было так же тяжело признать, как и императору, что в роду Кречетов завелся предатель. Безопасник искренне искал хотя бы какие-то зацепки, указывающие на постороннее воздействие, но не находил. Уже подходя к камере, император почувствовал знакомое чувство, схожее с ощущениями от присутствия божественного покровителя. Это придало ему уверенности и спокойствия. Племянник восседал на каменном сидении в магоподавителях, с прямой как жертв спиной и гордо поднятой головой. «Дядя, рад, что вы решили посетить меня. Прикажите уже им, чтобы меня освободили. Чтобы ты пошел завершать начатое и убивать своих братьев и сестер», император сел напротив на деревянный стул, повернув его спинкой к узнику и облокотившись на него руками. «Кречет с вами, дядя. Меня красавица-невеста ждет. Я вообще не понимаю, почему меня здесь держат», безмятежно улыбался Иван Григорьевич. «То есть ты не помнишь, как отдал приказ магу крови убить нас всех?» Император буравил взглядом узника, ожидая ответа. «Это я помню хорошо, но я тогда не вполне владел собой. Вернее, уж совсем не владел», — пожал тот плечами. Петр Алексеевич покачал головой, удивляясь, как ловко удается племянничку обходить божественный дар императора. «И княгиню Виноградову ты слезами девственниц не склонил к браку?» — снова ставил прямой вопрос император, ожидая, как на этот раз будет выкручиваться Иван Григорьевич. «Вот здесь, каюсь, грешен. Вы ее видели? А уж в постели она просто ураган. Такое вытворяет, что я даже тонизирующую алхимию пить начал. Я когда приехал к ней в Абрау наизнанку оценил, решил, что хочу ее совсем приданным. Ну и сделал то, на что никто другой бы не решился. Да что уж там, княгиня тоже в накладе не останется. Я ей вообще-то на помолвку родовой артефакт немного, немало, а за полмиллиона подарил. Пришлось имение заложить. Да и ко всему прочему я единственным мужем быть не собирался. Со временем бы завела себе еще парочку. И ведь не врет же, засранец. Поражался император. Похоже, что Ваня стал мастером полуправды, если умудряется так легко обходить мой дар, либо имеет к нему иммунитет, что было бы еще более невероятным. Ваня, откуда на ужине взялся маг крови? Я не знаю, простодушно ответил племянник. Доступ в покой имели лишь приглашенные, а это наша семья и комарины. Я думаю, граф подкараулил меня, когда я выходил из гостиной, и как-то воздействовал. После я был сам не свой. Специалисты отрицают факт воздействия магии крови на тебя, как и других магий. А много ли мы знаем об этой магии, дядя? Нет. Кто подтверждал? Подорожников? Так комарин, его будущий зять. Чего ты ожидал? Племянник криво улыбнулся. И вообще этот комарин постоянно крутится возле твоих детей. На них только и успевают покушаться, но здесь вы обвиняете во всем меня. Удобно. Да и зуб он на меня еще со времен пожара в смоленских рядах имеет. Так что не удивлюсь, если это все самая банальная месть. Ведь если бы я нанял настоящего мага крови, он бы выполнил заказ, а не начал торговаться. Вот теперь и думай. Менталы и ментаторы подтверждают, что ты имел виды на императорский трон. Дядь, давай будем честны друг с другом, смотрел, не моргая, в глаза племянник, нет ни одного представителя рода Кречета мужского пола, кто хоть раз не помечтал о вероятности стать императором. Я ничем не лучше и не хуже других. Да, мечтал, да, раздумывал, при какой ситуации это могло бы произойти. Так за мысли у нас вроде бы не казнят, иначе у нас вся империя в трупах была бы. И за что я должен чувствовать себя виноватым? Я хочу к невесте, готовиться к свадьбе. А что скажешь по поводу отцовского дневника? Была армия на изнанке Виноградовых, а я откуда знаю? Удивился Иван Григорьевич. Весь этот дневник похож на мнимую исповедь. Мне вообще кажется, что к концу жизни папаша придумал эту сказочку, чтобы хоть как-то оправдаться за то, что практически пустил нас по миру. А так удобно. Вроде бы и есть наследство на закрытой изнанке разоренного рода, а не проверить. Так все складно получалось у племянника, что он вроде бы и виноват, но не в измене, а в применении запрещенной алхимии. Проклятый комарин подставил его по всем фронтам, подведя под измену. Все бы ничего, но у императора проскальзывали такие же мысли. Уж больно технично провернул операцию граф с сестрой. Но из всего этого расклада выбивался Андрей. Уж кому-кому, а ему не имело смысла устранять великого князя. Да и сын до последнего верил в кузена. Еще и оракул. Петру Алексеевичу пришла на ум одна идея, которую он тут же захотел проверить. «Ваня, поклянись, что не замышлял убийство моей семьи и захват трона». Император встал со своего места напротив племянника. «Клянусь Кречетом, что не замышлял ничего подобного», — отчеканил великий князь, глядя в глаза Петру Алексеевичу. Над плечом узника полыхнул силуэт Кречета, признавая клятву. «А если принимать во внимание, что камень не артефакт и проверки правдивости за весь разговор ни разу не потемнел», то Иван Григорьевич был просто кристально честен. А императору вдруг вспомнился старый разговор с тем же комариным, который сказал: «Все привыкли, что клятва тотемом абсолютно. Но это не так, с некоторыми богами вполне можно договориться, чтобы они прикрыли глаза на полуправду, а с кровью нет». Император несколько секунд смотрел в глаза племяннику и, наконец, произнес: «Кровью клянись», слово в слово повторив мою формулировку. Племянник дрогнул, едва заметно, но этого Петру Алексеевичу было достаточно. Страх он узнал бы из тысяч эмоций. Слишком часто видел у казненных. Комарин был прав, с Богом всегда можно договориться, если это в его интересах. Разъедающая душу мысль билась в мозгу, требуя подтверждения подозрениям. Император повысил голос: «Клянись, кричит заступник, спаси и сохрани от гнева», — упал на колени племянник, начав читать молитву: «Поклоняюсь тебе и во имя твое живу и действую». Дослушивать Петр Алексеевич не стал, выпуская дар на свободу, но бубнеж великого князя продолжался, а наказание не приходило. «Ах так, Кречет дал и Кречет взял, когда выгодно. Ну так я не он, свою семью второй раз в обиду не дам, рук замарать не боюсь», — зло подумал император и выдернул шелковый шнур из манжеты рубашки. Заступив за спину племяннику, император обернул шнур вокруг шеи узника несколько раз и потянул за концы, упираясь коленом между лопаток. Тот захрипел и задергался, пытаясь ослабить удавку, все еще продолжая судорожно молиться. Отдельные слова доносились сквозь сип. В момент, когда племянник обмяк, в камере появился сияющий мужской силуэт. «Как смеешь ты противиться моей воле?» — громом по ушам ударил злой возглас. «Он был мне еще нужен». В душе императора подняла голову глубинная ярость. Этот предатель покушался на его семью и него самого, а бог-покровитель благоволил ему, не императору, который обеспечивает ему столетиями приток благодати, а какому-то уроду, готовому пойти на убийство родной крови. Чуть подумав, Петр Алексеевич свернул шею уже мертвому телу. для надежности, а после поднял свой взгляд на покровителя. «Моя семья служила тебе верой и правдой тысячелетиями, а ты готов был убить нас руками этого?» Он пробился наизнанку Виноградовых и нашел то, что мне нужно. «Да нет там никакой армии», — вспылили император. «Там Виноград все уничтожил еще 200 лет назад и запечатал изнанку, отвернувшись от рода за ваши эксперименты. А это уже не твое дело. Ты свой шанс упустил, постоянно переча мне. А этот», — бог кивнул на тело у своих ног, — «он, как и его отец, беспрекословно подчинялись мне. Ты забыл, что такое повиновение и почтение, и будешь наказан за это». По ушам императора снова ударил гром, и фигура покровителя исчезла. Лишь после этого Дмитрий Федорович Медведев смог пробиться в камеру с парой артефактных мечей наперевес. «Петр Алексеевич, вы как?» Он нащупывал своего правителя, профессиональным взглядом фиксируя тело великого князя на полу. «Херово, Дима, херово», выдавил из себя император. «Я разгневал собственного покровителя и пока не понимаю, каким будет наказание». Осознав, что императору ничего не угрожает, Дмитрий Федорович сделал то, что считал правильным в этой ситуации, принялся успокаивать. «Усилим охрану принцев и принцесс, отправим в убежище, двойники поработают, от бога это не спасет», — покачал головой Петр Алексеевич. «Будем надеяться, что наказание понесу только я. А с этим какие будут распоряжения?» Медведев осторожно размотал шелковый шнур с шеи великого князя. «Этого», — он указал на тело племянника, — «через несколько дней объявим геройски погибшим в какой-то пограничной стычке с тварями изнанки. Императорский род должен оставаться безгрешным в умах подданных, даже если это далеко от истины». Комара вместе с Виноградом обсуждали сложившуюся ситуацию вокруг Эсфиса. Тайпан уже успел с ними переговорить и выяснить их статус в отношении неизвестного бога, заверив в своей нейтральности. Комара успокаивал Винограда, осторожно намекая, что им самим Эсфис ничем не грозит. «Конечно, не грозит. Кому мы нужны со своими скудными родами?» — шелестел листьями куст Винограда. «Не скажи, вон, мой род же вы в Италии вырезали, ты и черный единорог», — не забыл припомнить другу обиду Комара. «Ты мне до самого возвышения теперь будешь об этом напоминать», — дежурно возмутился Виноград. «Да в спячку я впал тогда, отдыхал. Вообще ни сном, ни духом об этом. Знаю я эту твою спячку. Хуже кошака на валериану повелся», — покачал головой друг. «У него, понимаешь ли, любовь была, а у меня самый перспективный род уничтожили. Я вас уничтожу». С диким клёкотом пронеслась над ними тень огромной птицы. «Вы, ничтожество, я лишу вас всего, я сделаю вас смертными». «Ничего себе, у Кречета все ментальные тормоза слетели», — с удивлением подумал Комара. «А ты ничего не попутал?» — спокойно отреагировал Виноград. «И это в преддверии появления чужого бога? Сам свою коалицию разваливаешь? Чужаки — это одно, но ты, огромный птичий коготь приземлившейся птицы, уткнулся в грудь дендроида, вдруг ставшего с ним одного размера. Как ты посмел уничтожить результаты работы моего рода? А ты думал, я буду молча смотреть, как ты на изнанке моего рода устроил свои проклятые эксперименты?» Виноград сразу понял, о чем речь, ведь Кирана поделилась успехом разработанной ими операции. «Это не твоя забота», — ярился Кречет, пытаясь когтями выдрать лозы из груди дендроида. «Ошибаешься. Из дендроида выстрелило сразу несколько лоз, сплетая вокруг Кречета гибкую клетку и подбираясь к лапам и крыльям. Это мой род, и только я решаю его судьбу. Не втягивай меня и моих людей в свои грязные дела. Ты ответишь за это», — прокликотал Кречет и вспышкой сжег свою клетку, вырываясь в небо. «Это мы еще посмотрим», — почти хором ответили Комара и Виноград, провожая взглядами покровителя императорской семьи. «Мне предстоял разговор с Ольгой, когда со мной связались из столичного особняка Комариных. Михаил Юрьевич, здесь доставили экстренную посылку лично для вас», — уведомил меня камердинер. «От кого?» — «Эриди принчиписка Микаэля Делюва», — пришел ответ. «Оставь в кабинете», — отдал я приказ и следом открыл портал туда. «С учетом обстоятельств нашей последней встречи я решил сходить в столицу забрать посылку. Посылка выглядела как обычный конверт не больше моей ладони размером, но была запечатана личной печатью наследника княжеского рода Делюва и моего тезки по совместительству. На всякий случай конверт я вскрывал, совершив частичный оборот. Мало ли, вдруг наследника пытали, и он сдал нас с потрохами, могли и в конверт подложить что-то взрывное. Опыт со свадьбы был, там чего только не дарили. Серебристая чешуя проступила на теле, готовясь поглотить магические воздействия, если понадобится. Печать легко подалась. Внутри конверта оказалась карточка с короткой запиской и старая затертая цепочка с красным камнем в подвеске. Карточка гласила: «Граф, с прискорбием вынужден сообщить, что тела вы подбросили на свадьбу графа Бароме. Они из моей памяти смогли выудить внешний вид баронессы Комариной. Уж больно она привлекательно выглядела, и я увлекся разглядыванием. Насколько я их знаю, на ее поиски отправлены ищейки рода. Берегитесь. И простите, если сможете, сука. Вот не жилось же нам спокойно. На кой мы решили их туда отправить, обвинять было некого. Сам виноват. Агафья, позвал я вампиршу по кровной связи. Микаэль Делюва прислал извинения и сообщил, что людей Бенуа мы подкинули аккурат на свадьбу графа Бароме. Твою внешность считали из памяти Микаэля и отправили по следу ищеек. Будь осторожна, без проблем. Внешность изменю, чтобы не светиться. Есть рабочие личины. Не переживай, внучок, как-то уж очень расслабленно отреагировала вампирша на мое предупреждение. У тебя все хорошо, на всякий случай уточнил я. Да, я домой заскочила, не волнуйся. Будет информация по Николе, сообщу. Я не стал докучать Агафе, оборвав связь. Не маленькая, разберется. И только теперь решил более внимательно рассмотреть подарок Делюва. Кулон выпал из конверта на ладонь. А ничего, так извинения получились, со смешком отозвался Адамантий. Ты о чем? Тебе в качестве извинений прислали родовой артефакт, соответствующий по силе твоему перстню главы рода. Посмотри, там на камне с обратной стороны гравировка. Я развернул камень другой стороной и прочитал: «Промиссис посидел Сангуе». Мои познания в итальянском подсказали, что в переводе это означало «обрученный с кровью». Похоже на девиз рода. Камара, а как выглядел символ главенства в роду Занзара? Глава 17. Камара, а как выглядел символ главенства в роду Занзара? Вопрос был не праздный. Все же другая страна, могли быть и другие обычаи. У них там вообще принято было шапки какие-то высоченные носить и цепи с медальонами наполовину груди, хоть и не женщины. Тьфу. Так, может, они вместо нагрудника из доспеха придумали, чем себе жизненно важные органы от кинжала и еще чего обезопасить? Не думал, а то, что оно могло и килограмм 5 весить, так невелика цена за жизнь. Хм, задумался Камара, с этой стороны вопрос не рассматривал, а ведь и правда практично. В любом случае мои с таким же ходили, чтобы из общего числа не выбиваться. Теперь пришла пора и мне задуматься, что тогда я держал в руках. Нет, погоди, адамантия на такие нагрудники не напасешься, там обычные сплавы были, скорее всего. Ты-то им чем власть подтверждал? Перстень, браслет, серьга? Вспоминал я все известные мне варианты украшений, которые могли бы носить и мужчины, и женщины. Там изначально перстень был, но потом попросили переделать на цепь с кулоном. Хех, тогда вынужден сообщить, что у меня в наличии символ княжеской власти твоего рода. Делюва прислал в знак извинения, дополнив милой безделушкой из сокровищницы павшего рода. Камара зашелся смехом. Причем у меня сложилось такое ощущение, что он там рыдает. Нет, ну надо же, твое к тебе так и липнет магнитом. А вообще правы, оказывается, были Занзара, когда просили переделать символ рода на нечто невзрачное, чтобы в глаза не бросалось. Паранойя она, знаешь ли, заразная. Всецело поддерживал я решение почивших с миром предков Михаила. Кстати, а почему ты не забрал себе обратно символ власти? Потому что, пока был жив алтарь рода и его потомки с соответствующим даром, род можно было оживить и восстановить в правах. Ты думаешь, почему Бароме и Делюва нервничают? Пока родовые регалии хранятся у них в сокровищнице, не отозванные богом покровителем, их кровные враги еще живы, а значит, могут попробовать вернуть причитающиеся. Замок так-то тоже все еще законсервирован, как в свое время было с Абрау. Практика-то распространенная. Сколько войн было, пришлось вырабатывать некие правила. Но тут очень большое влияние имеют именно алтари. С молодыми родами так не выйдет. Поэтому я и обрадовался, что ты первым делом поставил родовые накопители в своих землях. Род со временем тоже обретет собственный алтарь, и его уже так просто не сковырнешь с земель. Чудны дела ваши божественные, обронил я. Сколько, оказывается, еще интересного я не знаю. Хотя что-то такое вроде бы Ольга раскопала у датчан, когда через 200-300 лет объявился наследник рода с магией смерти и получил свои земли обратно, несмотря на то, что отец был предателем. Все верно, это сделано, чтобы не плодить новые рода. А чем, говоришь, Занзара были сильны? Мне уже стало интересно, что было основой процветания рода. Алхимики и артефакторы, а их родовое хранилище осталось в целостности. Вопрос я задал и тут же понял, какую глупость сморозил, если у меня в руках оказался символ родовой власти. Обчистили ведь, как пить дать. Вообще, вопрос интересный. Насколько я знаю, у Барамиа и Деллюва в запасниках остались лишь те артефакты, которые они поснимали с убитых в последней битве. И те для них бесполезны, все на кровь рода привязывалось. Остальное, скорее всего, до сих пор в схронах ожидает своих владетелей. И вот вроде понимал я, что у нас в сокровищнице лежит не меньше, а то и больше стараниями деда, а все равно хотелось наведаться в пещеру сокровищ. Кстати, если дед собирался ввязываться в войнушку с Барамиа и Деллюва, то понятно, почему он был против женитьбы сына на девице из рода Виноградовых. Да и разнообразие артефактов можно было трактовать и с иной стороны. Подготовка к войне, как она есть. Ну и итальянский Михаилу вбивали в память тоже не просто так. Распрощавшись с Комара, я вернулся обратно в Хмарево. Но, прежде чем идти к Ольге, решил спуститься к алтарю стихии. Нужно было и поговорить, и посоветоваться. «Что-то вы зачастили, господа хорошие, к нам», — отозвался добродушно алтарь. «То ты, то Ольга. Мы не жалуемся, если что, но тенденция вызывает опасения. У вас снова конец света локального масштаба надвигается, и да, и нет, пришлось признать очевидное. Отыскали примерное местоположение друга Ольги, но вот боюсь, что стоит нам объединить все элементы в один алтарь, и здесь начнется конец света далеко не локального масштаба, а на меня и так уже местный пантеон зубы точит. А ты как хотел, ты, живое напоминание об их ущербности. Сила есть, и она от благодати не зависит. Алтарь свой есть, порталами и вовсе ходить можешь куда угодно, а они к этому миру как цепные псы привязаны. Что-то я не понял, честно признался. Комара же проходил в мир сестры. Ходить-то они могут, если к кому-то из своих, как к маяку притянуться магнитом. Но вот большинство сил лишится и будет чувствовать едва не слабее тебя. А твой комарик и вовсе под ноль выкладывался, когда тебя прикрывал на изнанках. Неплохой он у тебя оказался. Если не испортится, может и будет с него толк. Да, а он мне такого не рассказывал. Кому же охота признаваться в собственной слабости? Философски отозвался на мои размышления алтарь. Ты мне вот что скажи, перенести тебя можно? Это выдрать отсюда и вкопать в другом месте предлагаешь? Усмехнулся алтарь. А у вас столько добровольных жертв наберется, чтобы прикрыть нас? Тут как бы это все не для красоты развешено. Я еще раз окинул взглядом лабиринт с телами добровольных жертв. Что верно, то верно. Не для красоты, а для сокрытия, раз даже боги не докопались. А как в прошлый раз нашли такое количество добровольных жертв, еще и высокоранговых? Мир здесь пережил не одну цивилизацию. Были и фанатики, обтекаемо ушел от ответа алтарь. А я почему-то вспомнил пирамиду и жертвоприношение, устроенное для меня системой в одном из миров, куда меня провел Мангустов. Фанатиков там хватало. Ну или одна небольшая, но очень победоносная война или восстание. Вслух озвучил я еще один способ разом получить такое количество магов. Берешь родителей и под страхом смерти их отпрысков получаешь добровольных жертв. Вариантов хватало, признал очевидный алтарь, но на войне все средства хороши. В любом случае я не хотел заниматься чем-то подобным, и потому перенос теперь выглядел реальным, но несколько сомнительным, с точки зрения собственной морали. «Да перестань ты так страдать», — вновь откликнулся алтарь. «Думаешь, я не понимаю, что ты хочешь избежать геморроя, но от тебя здесь уже ничего не зависит, он в любом случае будет. Другое дело, что лично мне ты ничего не должен. С нами ты расплачивался регулярно за любую помощь, а полностью освободился от печатей сам, так что являться во сне и требовать последний элемент мы не будем. А с Ольгой поговори, ей встреча с Бореем нужна совсем по другой причине». Ольга играла со осьминожками, сидя на краю бассейна. Ее эмпатические способности особенно полезными были с детьми. Те пока не могли объяснить свои потребности, поэтому Ольга выступала эмоциональным переводчиком с детского на взрослый язык. Сама эмпатка при этом улыбалась, но взгляд ее оставался грустным. Она будто ушла глубоко в себя, стараясь не показывать собственных чувств. Я осторожно приобнял за плечи Ольгу и пристроил подбородок у нее на плече. Она была напряжена, как струна, с прямой спиной, не желая расслабляться в моих объятиях. «Ты нашла его», — тихо сообщил ей по связи, и он ответил. Ольга замерла, словно испуганная пичуга. Ее потряхивало. «Если готова, Рэя нас проведет. Я успел досчитать до пяти, пока Ольга кивнула. Это время ей понадобилось, чтобы скрыться в ледяной панцирь. Сейчас она ощущалась ледяным торосом, без чувств и эмоций. Подозреваю, что это нужно было, чтобы банально не сорваться в эмоциональный шторм. Перепоручив малышей эргам, мы отправились к Рэя. Он ждал нас за пределами бассейна. «Готовы?» – поинтересовался он, при этом обеспокоенно взирая на Ольгу. Мы кивнули, и дракон открыл зеркало портала. Чего я точно не ожидал, так это выхода на океанское или морское побережье. Чуть в стороне от нас находилась огромная скала, поросшая лесом и укрытая почти сплошным ковром из водорослей и тины, выброшенных океанскими волнами. Скала выступала в бурлящие волны мысом. Земля под нашими ногами отчетливо гудела и вибрировала. «Рэя, похоже, мы выбрали не самое удачное время для визита. Чувствуешь толчки под ногами?» Дед только понимающе усмехнулся. «Смотри», он указал рукой на скалу. Вибрация все усиливалась, пока не раздался хлопок, и из недр горы не вырвался смерч. Он понесся по водной глади, словно пробка из бутылки игристого вина. Вибрация спала, а гул стал больше похож на хрип или даже сип. Мне же эти смерчи по оттенку силы очень напомнили те, что удерживали миллионы тонн песка на границе с великой пустыней накануне пережитой нами волны вторжения. Сопоставив некоторые факты, которые слышал в амфитеатре основателей родов, я уточнил: это и есть тот отшельник, который попытался помочь отразить последнюю волну вторжения. Это его рисунок силы мы видели на песчаной буре и на урагане на границе. Рэя кивнул. Думаю, да. Он отдавал долг за гостеприимство. Да то еще гостеприимство. Не хотели принимать, поселили на отшибе империи. Если бы не Рэя, с дедом еще и магией поделился. Ну, пойдем в пещеру знакомиться. Я двинулся по берегу в сторону горы, прикидывая, что, вероятно, придется подлетать со стороны моря, только как-то бы предупредить, чтобы нас смерчем в океан не унесло. Незваным гостям не всегда рады. Это не пещера, тихо ответила Ольга, так и не сдвинувшись с места. Это место, где когда-то было его сердце. Эмпатка без раздумий вошла в морские волны и профессиональными грибками поплыла к горе. Лишь сейчас, присмотревшись, я понял, что мне напоминала скала. Это был окаменевший дракон, лапами упирающийся в песок и смотрящий в сторону океана. То, что я принял за мыс, оказалось его хвостом, а смерчи выходили между его лап. Звук хлопка, скорее всего, соответствовал вырывающейся на свободу из грудной клетки стихии. Но тогда каждый смерч – это удар сердца. Вот только можно ли так замедлить свое сердцебиение? Прошло не меньше 5 минут, а вибрация под ногами так и не повторилась, хоть гул и усилился. Боги, что же это за жизнь такая, если его обратило в камень, вместо сердца остался осколок первостихии, имитирующий биение сердца, но дракон все еще находился в сознании. Ведь как-то же он ответил на призыв Ольги. Мы с Рэя сменили ипостаси на драконе. Он отправился к старому знакомому первым, я же осторожно подхватил лапами Ольгу из воды и понес ее навстречу с другом спустя сотни тысяч лет. Но подлететь близко мы не смогли. Сплошная стена ветра заставила замереть нас на месте и приложить максимум усилий, чтобы не отлететь в океан. «Отпусти», — услышал я через кровную связь просьбу Ольги. «Куда? Ты с ума сошла? Там смерчи, камни, разобьешься», — возмутился я. «Он ждал меня сотни тысяч лет. Он поймает». Вспоминая разговор Ольги с алтарем, я все еще сомневался. Все во мне требовало не отпускать свою женщину. Именно так, свою. Но я вспомнил, что тот же Борей хотел посадить Ольгу в золотую клетку. Чем это обернулось, я знал. К тому же у каждого из нас в прошлом были долги. Просто кому-то предоставлялась возможность с ними расплатиться, а кому-то нет. У Ольги эта возможность была. Все эти годы она винила себя за отсутствие веры другу. Сейчас же имела возможность отпустить груз вины. Для этого мне лишь нужно было отпустить ее. Я разжал лапы. Ольга узнала его сразу. Некогда огромный красавец, властитель неба, он окаменел. Камень разрушается медленнее тканей. Но у камня не было эмоций, а у Бори они были. Эмпатка чувствовала его безразличие, проблеском в котором было узнавание Рэя, не более того. Общаться ни с кем он не хотел, да и не мог по определению. Камень молчит и наблюдает, как закат сменяет рассвет, как год сменяет год, а тысячелетие – тысячелетие. К чему вновь пробуждать чувства, если он больше им не верил? Один раз доверившись им, он потерял самое дорогое, что было у него в жизни. Ольгу пронзила боль. Она что-то отвечала Михаилу и Рэя, но сама уже мыслями была там. Даже не отдавая отчета своим действиям, она отправилась к тому, перед кем была бесконечно виновата. Ква, сама не желая того, сломала. Два дракона последовали за ней. Серебристый подхватил ее из воды и понес навстречу боли и чувству вины. Но Борей не хотел встречи. Стена встречного ветра не подпускала их близко. Ее он и вовсе не узнал, а долг Раон выплатил с излишком. Тогда Ольга не придумала ничего лучше, чем вспомнить их любимую игру. Когда-то в прошлой жизни он вознес ее над облаками к самому солнцу, она чувствовала себя парящей птицей и, забывшись, сошла с его спины. Свободный полет захватил, восторг пузырился в ней, а бедному Борею пришлось изрядно извернуться, чтобы поймать ее. После первого раза он костерил ее, на чем свет стоит, полчаса минимум, но сдался, когда она его чмокнула в нос в избытке чувств и попросила повторить. Когда же они уперлись в стену, Ольга позвала Борея. «Словишь свою птичку?» Окаменевший дракон замер в недоумении. Слишком болезненные воспоминания она разбередила, чтобы в них можно было поверить спустя тысячелетия. Эмпатке ничего не оставалось, кроме как попросить Михаила ее отпустить. Риск, да, но и шаг со спины дракона был не меньшим риском. Когда лапы разжались, Ольга только успела послать волну восторга, замешанную на воспоминаниях совместных полетов с Бореем. Вот только нынешняя высота была гораздо ниже их привычных полетов, и камни приближались слишком быстро. В небе закричал дракон Михаила, исчезая в портале и появляясь у камней, чтобы словить ее на расправленные крылья. Но этого не потребовалось. Когда до Михаила оставалось меньше 3 метров, ее подхватил воздушный поток и перенес туда, где все это время жили воспоминания о ней, в разбитое сердце, которое заменило первостихия воздуха. Ольга падала, а эта каменюка не спешила ее ловить. Когда до валунов оставалось совсем чуть-чуть, я переместился порталом под девушку и раскинул крылья, чтобы она приземлилась на них и спружинила, не разбившись. Себя же мысленно костерил за излишнюю доверчивость. Но все же Ольга оказалась права. Он словил, пусть не сам, а с помощью стихии воздуха, но Борей подхватил эмпатку и унес к пещере, где все нарастал гул. Я попробовал было сунуться за ней, но стена воздуха никуда не делась. Мне оставалось ждать. Рэя приземлился рядом со мной на валуны и молчаливо поддерживал в моем ожидании. Очень скоро шум океанических волн и гул сменились треском. Камень скалы трескался, выпуская наружу клубы не то пара, не то воздуха, будто кто-то продувал огромный давно заглушенный двигатель. Гора зашевелилась, стряхивая с себя волны тысячелетия боли и одиночества. Дракон расправил громадные крылья и вытянул шею к небу, выпуская из глотки огромный смерч. Чуть потоптавшись на месте, будто вспоминая, как это делается, он оттолкнулся от отмели и взмыл в воздух. Ни до, ни после я не видел дракона такого размера. Даже мы с Рэя имели более скромные габариты. Она забрала у него небо, и она же вернула его, покачал головой Рэя. Я не стал комментировать это его высказывание, сам понимая, что без любви здесь не обошлось, во всяком случае со стороны Борея. Дракон превратился в небе в едва видную точку, когда от его спины отделилась еще одна и шагнула вниз. Ольга, если бы не магическое зрение, я бы этого даже не заметил. Я чувствовал в ней такой ураган эмоций, что ее ледяной панцирь разлетелся в пыль. В воздухе парила она настоящая, свободная, сильная, бесстрашная. Она не врала. Борея она любила, но не той любовью, которой хотелось бы дракону. Она любила его как друга и брата, но не как мужчину, и этим разбила ему сердце. Но выбирать за него она не имела права. Жить без нее или погибнуть, спасая ее, должен был только он. Точка все продолжала падать, а рядом с ней падал дракон. Водная гладь приближалась слишком быстро, и мне это не нравилось. Почему он ее не ловит? Не смей. Рэя придержал меня, готового сорваться в полет, крылом. Смотри внимательно. Я всматривался, но не понимал, что должен был увидеть. На всякий случай я открыл портал непосредственно над водой, с выходом прямо мне на крылья. Смотри, скомандовал Адамантий. И лишь теперь я понял, что имел в виду Рэя. Ольга не падала. За спиной у нее появились эфемерные крылья, с которыми она пыталась совладать. Дракон же рядом что-то ей говорил и советовал, подбадривая и подшучивая. «Убери портал», — тихо посоветовала Адамантий. «Тебе придется научиться ей доверять». Я последовал совету и почувствовал от Ольги благодарственный отклик. Лишь тень от эмоций, но она была направлена на меня. До воды оставалось не больше 10 метров, когда крылья, наконец, распахнулись у нее за спиной, и, улавливая потоки воздуха, Ольга взымала в небо. Ее счастливый заливистый смех колокольчиками звучал у нас в ушах. Нас обдало эмоциями, словно мы приняли самую забористую алхимию или вкусили божественной крови. Рэ, похоже, чувствовал то же самое, ибо только хыкнул рядом, чуть раздавшись в размерах. Бори с Ольгой взмыли в небо уже парой, а после также камнем ухнули вниз. Но если Ольга дотерпела почти до самой кромки воды, то дракон распахнул крылья чуть раньше, издал победный рев и рассыпался на мириады молний, осветивших небо. Ольга закричала и едва совладала с крыльями, опустившись на один из валунов. Подняв голову в небо, она кричала во всю силу, выливая всю затаенную боль и вину. Вокруг нее осыпались звездами осколки некогда сильнейшего из живущих эргов, дождавшегося перерождения своей любимой через сотни тысяч лет и поставившего ее на крыло. «Забирай ее, быстро! Здесь сейчас такое начнется!» — с тревогой обозначился Адамантий. «Я и так видел, что молнии не переставали бить в океан, вокруг закручивалось множество смерчей, а посреди всего этого безумия сидела Ольга, закрывшись ото всех крыльями. Возле эмпатки я оказался спустя секунду и рассмотрел то, чего не увидел ранее с другого ракурса. Она обнимала яйцо со смерчем внутри, который все ускорялся, подчиняясь ее эмоциям. А вот поверх яйца я рассмотрел фигурку не то из горного хрусталя, не то из оникса. У меня шевельнулось узнавание. Пока еще фигурка казалась живой, но искры внутри нее все сильнее затухали. Уж больно мне это напомнило ключи для одушевления кладок. Это же его душа, я правильно понимаю? Не знаю, почему, уточнил я у Адамантия. Похоже на то, я такое первый раз вижу. Обычно сами маги не могут заточить свою душу после смерти. Есть идея, поможешь? Адамантий даже ничего не ответил, лишь эмоция поддержки подтвердила его согласие. «Рэ, открывай портал к нашей кладке. Срочно!» Дед не сплоховал, выполнив требуемое. Одному яйцу не хватило артефакта. Йорт ушел к сыну. «Какое?» Рэ указал на отдельно лежащее яйцо. Оно даже цвет имело более блеклый, чем все остальные. Я взял в руки одиночку и приложил к нему хрустальную фигурку маленького дракончика, а после попросил Адамантий покрыть их вместе в одну поддерживающую сеть, чтобы у души вышло слиться с эмбрионом. Но сила этой души отличается от аспидовой. Может, поищешь еще артефакты? Сила этой души соответствует аспидовой верой и верностью, возразил я. Для нас будет честью, если в нашем роду переродится такая душа. Яйцо покрылось серебристой сеткой, оплетая мелкие чешуйки божественным металлом, а сама фигурка дракончика будто начала таять, растекаясь по поверхности. Меньше чем через минуту некогда бледно-розовое яйцо поменяло цвет чешуи на серебристо-белый. Рядом, прикрыв рот рукой, стояла ошарашенная Ольга, понимая, что только что произошло. По щекам ее текли слезы, а в руке она все еще держала первостихию воздуха, заключенную в яйцо. «Он подарил тебе крылья, а я подарил ему новую жизнь». Глава 18. Первостихию воздуха я на время решил оставить в обители крови под присмотром ковчега. Нести ее к остальным было равноценно началу подготовки к войне. Поэтому я решился все же повременить с этим. Тем более сам алтарь прекрасно понимал мои резоны. Ольга была не на шутку вымотана произошедшими событиями. Вернувшись в Хмарева, я передал ее на попечение Светланы, а сам отправился проверить Тильду с Эаном. Молодые родители выглядели чуть лучше оживших мумий и даже беседовали между собой тихо, собираясь сбежать в бассейн к детям. Увидев меня на входе в палату, они замолчали, а Тильда еще и отвела взгляд. Такое с ней случалось редко, исключительно, когда она чувствовала себя виноватой. В палате на несколько секунд повисло молчание, и подруга не выдержала. «Ты хоть отругай меня, что ли, что я безответственная, безалаберная, что совсем не думаю об остальных, что мозги у меня заменило желе из водорослей, или придумай еще что-то». Я присел на стул между постелей пациентов. «Признаться, была такая мысль, когда вас нашел. Вы, два сапога, пара, тихушники еще те. Это было семейное дело», — чуть нахмурившись, отозвался Иоанн. «Дорогая, надо было поделиться с избранником информацией, что я как бы очень весомая часть вашей семьи», — милой улыбкой одарил я Тильду, а после обернулся в Иргу и раскрыл некоторые семейные тайны. «В твоей зазнобе часть моей души, поэтому ее семью я считаю и своей по определению. Так что нравится тебе или нет, но я хотел бы быть в курсе некоторых ваших семейных событий, в особенности, если вдруг чувствую, что начинаю умирать ни с того, ни с сего». Под конец в моем голосе звучал металл, ведь я вспомнил собственную беспомощность при виде этой умирающей парочки. Иоанн замолчал. Чувств вины он явно не ощущал, зато хотя бы понимание ситуации появилось. Мы учтем на будущее и постараемся вас не тревожить. Иэн, не глупи, возмутился я. Похоже, Эрк воспринял меня как активно лезущего не в свое дело. Нет, я все понимаю, мужчина в семье должен быть один, и я не претендую на главенство. Мне своих женщин хватает с головой, но риски ведь можно и нужно минимизировать. Все, что я имел в виду, это что дорожу Тильдой, как сестрой, и детей ваших считаю родными. Я не хочу лезть в вашу семью, а прошу иногда ставить в известность о вероятных опасных ситуациях, чтобы мы могли снизить риски для всех. Лекари, маги жизни и смерти, операционные с нужным магическим фоном. Да я из-под земли достану необходимое. Я до того давал вам свободу действий и выбора, и сейчас ничего не собираюсь менять. Живите, где хотите и как хотите, но ваше тихушничество чуть не стоило жизни нам всем. Иэн порывался ответить что-то еще, но был остановлен Тильдой. Стоп, каждый по-своему прав. Я не хотела собирать толпу народа в такой момент, и Иэн решил меня подстраховать. Мы не могли предположить, что этого не будет достаточно. Никто не мог, тяжело вздохнул я, признавая ее правоту. Напугали вы меня до дрожи, но я рад, что все утряслось. Спасибо. В этот раз в голосе Иэна чувствовалась искренняя благодарность. И за то, что сберег детей, хоть маги и советовали всякое. Шутишь, да я с этой ягозой в детстве намучился вплоть до перелома задницы. А тут трое. Нет, сами с этим разбирайтесь. В притворном ужасе поднял я руки. Мы разом рассмеялись. Тильда принялась рассказывать свои самые яркие выходки, а мы с Иэном комментировать их на все лады. Несколько позже, когда я уже хотел покинуть палату, Иэн обратился ко мне по связи. Я был неправ в своей оценке рисков и рад, что ты среагировал так быстро и четко. Я сожалею о своих словах. Забудь. Все перенервничали. Я так вообще сперва хотел вас оживить, потом убить и снова оживить. Такой злой был. Все к вашим услугам, а вы в глушь подводную забрались. Потом со Светой поговорил и остыл. Хорошо, что успел. И теперь стал дядей трех обормотов. Кстати, Света говорит, что они действуют на чувства и силы друг друга как линза, имейте в виду. А то один решит волну создать, а два других цунами сообразят чисто случайно. И объясняйся потом перед местными, куда людей из трех островов смыло. Понял, буду иметь в виду. А по поводу места проживания, Иэн замялся, но все же решился, где можешь порекомендовать, чтобы спокойнее было. Я даже задумался. С одной стороны, эрги стремятся к первостихиям, а с другой, маленьким осьминогам зимнее болото и бассейн не заменит естественную среду обитания. Предлагаю после вашего полного выздоровления сходить на разведку в океан в моем родном мире. Посмотрите условия и с обитателями познакомитесь. Там магический фон выше местного. И есть еще изнанка сестры. Там тоже море есть. И даже какие-то рыболюди проживают. Кирана спасла одного во время потопа. Можем и там присмотреться. Магический фон тоже в районе тройки. Есть еще восьмеричье. Там хранительница Мирари совсем головы оторвет, если кто-то на детей позарится. И там тоже третий уровень фона. Ну, а если не подойдет, то опросим всех ваших водных стихийников и узнаем про самые безопасные изнанки. Хотя не думаю, что вы с Тильдой можете опасаться кого-то. Все же ранг у вас уже не маленький. Признав план дельным, мы разошлись. Мне нужно было заглянуть к алтарю, а молодым родителям восстанавливаться. Как бы они ни храбрились, но даже наш разговор их вымотал. Так что в ближайшее время длительные путешествия нам не грозили. Как же я ошибался. Агафья гостила в Шотландии у родных, когда Михаил предупредил ее о осложнениях с родом Барамя. Здесь они, конечно, погорячились. Думали, в тихом саду оставит бойцов, а оказались чуть ли не посреди свадьбы. Тезку Михаила из рода Дельлю они обнаружили почти сразу, как и его чрезмерно занятую спутницу, поэтому решили рискнуть. Зря. В камине трещали сухие поленья, разгоняя промозглую сырость шотландского вечера. Три стакана с виски мелодично звякнули и тут же были опустошены юными и прекрасными дочерями Виконта Акроса. «Вот засранец!» — возмутилась Блеер, старшая сестра и брюнетка с зелеными глазами, облизывающая удлинившиеся клыки. «Сдал все-таки. Надо было порешить всех на месте. Да я перед ним в корсете, чулках и ботинках стояла», — хмыкнула Агафья или по-домашнему Агнес. «Неудивительно, что он меня во всех подробностях рассмотрел. Он слюной чуть любовнице прическу не залил, зато чем-то другим залил и не прическу», — хохотнула Гризель, самая младшая из сестер Акрос, рыжая бестия с орехового цвета глазами. Наша Агнес намертво врезается в память мужчинам. Сестры еще раз наполнили стаканы, символически соприкоснулись ими и опустошили. Нечасто им удавалось вот так встретиться дома, поэтому они без зазрения совести делились новостями, обменивались ключевыми событиями и просто по-женски сплетничали. А ведь каждая из них давным-давно разменяла по 300 лет, а кое-кто и 4. Про самого Виконта и говорить нечего, тому уже было за 600. В портретной галерее висели изображения Виконта с разных ракурсов, написанные разными творцами. Менялись лишь даты жизни и имена. С дочерями была такая же ситуация.